20 сентября великий Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойного проректора военной академии имени Ким Ир Сена, героя труда и профессора Чхе Вон Чана в знак глубокого соболезнования его кончине.